Глава 5. Я заметил здоровяка, когда он пересек улицу сразу за мной. Нет, я не из психов, которым везде мерещится слежка. Но когда ты в бегах, волей-неволей становишься подозрительнее. Проходя мимо магазинов, я замечал грузный силуэт в отражении. Когда перебегал проезжую часть, мельком осматривая дорогу, чувствовал, что и он ускоряется. Если внезапно останавливался, что-то ища в телефоне, он тоже выжидал неподалеку. На улице было холодно и многолюдно, но преследователь не отставал всю дорогу. Этот здоровяк меня совсем за идиота принимает. Думает, что я приведу его к Скэриэлу? Я плутал уже 15 минут, придумывая, как бы избавиться от него. Перейти на бег? Сесть в такси? Он может броситься за мной на своих двоих или тоже поймать попутку. Юркнув в ближайший стрип-бар, я направился к небольшой сцене. Конец недели, поздний вечер, так что тут собралось достаточно людей, чтобы под завязку заполнить душное прокуренное помещение. Я никогда не любил подобные места, но сейчас был искренне рад оказаться среди шумных, пьяных, низших и полукровок. Я ругал себя последними словами, потому что не мог вспомнить, с какого момента обзавелся хвостом, где я прокололся, как этот тип вышел на меня. В какой-то момент я решил было, что он подберется ближе и, не задумываясь, при всех выстрелит в голову. Такова плата за побег от мистера Эна. На ходу, скинув черную куртку, я набросил ее на свободный стул. Оставшись в бордовой водолазке, пробился вглубь толпы. Преследователь, скорее всего, будет искать меня по куртке, и надо бы сменить внешность. Да вот жалость, краски для волос под рукой нет. Встав поближе к сцене, я смог лучше разглядеть обнаженную девушку, танцующую у шеста. Ее аппетитные формы привлекали внимание всех в баре. Хотелось верить, что она отвлечет и здоровяка, так, чтобы я смог затеряться в толпе, а затем сбежать. Все заулюлюкали, замахали руками, когда девушка обвелась вокруг шеста и ритмично подтерлась. Это должно заводить, но, по-видимому, я не поклонник такого. Толпа завопила, захлопала, сомкнулась в попытке приблизиться к танцовщице и прижала меня плотным полукольцом к деревянному бортику сцены. Потный пьяный мужчина средних лет орал, что есть мочи мне на ухо. Видимо, хотел привлечь девушку. Я подавил дикое желание двинуть ему локтем в солнечное сплетение. Нужно было спрятаться, а не устраивать драки. Я единственный не проявлял интереса к откровенному выступлению и, пригнувшись, высматривал своего преследователя. Мужчина, крупный, с туповатой физиономией. Штампует их, что ли, мистер Эн? Как раз вошел в бар, огляделся и, нужно отдать ему должное, полностью проигнорировал девушку на сцене. Небось, мистер Энн так крепко взял всех за яйца после гибели Жака и его людей, что им даже не придет в голову мысль поглазеть на голую танцовщицу во время работы. Подойдя ближе, он просканировал взглядом посетителей. Я опустился на корточки, как будто потерял что-то на грязном заплеванном полу. Оставалось только надеяться, что он не остановится напротив сцены, иначе стоит подняться, как я попаду ему прямо в руки. Когда стихли последние аккорды песни, что-то громкое, хаотичное, бьющее по мозгам, девушка попрощалась и убежала со сцены, стыдливо прикрыв обнаженную грудь, как будто секунды ранее не демонстрировала ее, заводя местную публику. Я не был готов к тому, что толпа начнет моментально рассасываться, перетекать в сторону барной стойки. Отвернувшись от здоровяка, я попытался спрятаться за тем самым пьяным типом, когда кто-то грубо схватил меня за шкирку и приподнял, заслонив от преследователя. «Надевай», — приказал твердый, не терпящий возражений, голос. Я не сразу сообразил, к кому обращаются, но тут на меня кое-как напялили бесформенную шапку. «Какого?» — негодующе бросил я и посмотрел на того, кто посмел так со мной обращаться. «Чёрта!» Я испуганно отшатнулся, узнав его. Люмьер Уолден в огромной куртке, в шапке, скрывающей светлые волосы, стоял напротив, удачно загородив меня от здоровяка. У Скэриэла была толстая, увесистая папка на Люмьера. Некоторое время и я следил за ним, но ничего интересного не накопал. Скэриэл сказал тогда, что я должен быть с Уолденом начеку. Чистокровный, не теряя времени, приобнял меня за плечи, притянул ближе, натянул шапку мне до носа и, смеясь, потащил в сторону выхода, словно мы два пьяных приятеля и собрались кутить в другом месте. Я неуклюже попытался вывернуться, но он лишь крепче схватил меня. Шапка закрывала весь обзор, так что я одновременно мечтал высвободиться из стального захвата чистокровного и не споткнуться на ровном месте. «Он сейчас не смотрит», — прошептал Люмьер мне на ухо, не давая отстраниться. «Так что будь паенькой и надень еще вот это». Приподняв шапку, я заметил, как он схватил с ближайшего стула чей-то плащ и накинул мне на плечи. «Почти твой размерчик», — ухмыльнулся чистокровный. Здоровяк все еще маячил где-то рядом, и мне не хотелось своей вознёй привлечь его внимание. «Почти». Плащ был мал в плечах. Мои ручищи нелепо выглядывали из-под коротких рукавов. Кажется, Уолдин стащил его у какой-то девушки. От ткани приятно пахло духами. Я не знал, что злит больше. Слежка или то, что чистокровный ведет себя так, словно я его собственность. Уверен, выглядел я крайне нелепо в чужой шапке и женском плаще. Как хорошо, что вся эта заварушка началась не в центральном районе. Из-под носа у какого-то зеваки чистокровный стянул длинный зеленый шарф и надел мне на шею. Вишенка в моем образе. «Что ты делаешь?» — возмутился я, на ходу пытаясь не запутаться в пуговицах плаща. От шарфа несло дешевыми сигаретами. «Вытаскиваю тебя из этого дерьма». Он пошел к выходу, нависая надо мной. «Зачем?» — прошипел я, но правила игры решил пока принять. Пригнувшись, поправил шарф, ссутулился и постарался не отставать. Чистокровный шел быстро, широко, решительно, будто каждый день только и делал, что обманывал преследователей. Вновь прижав меня ближе, так что хрустнули кости, он принялся весело болтать, когда мы проходили мимо здоровяка. «Уилл поставил весь свой аванс на вчерашний матч, представляешь, вот идиот! Как Марта ему только это позволила! Наверное, она еще не знает, он же все проиграл. Говорил я ему не делать этого, Марта его прибьет, помяни мое слово!» Мужчина даже не взглянул в нашу сторону. Хмуро осмотрел бар и ринулся к туалету, решив, по всей видимости, что я заскочил туда. Я выдохнул. И это не осталось без внимания чистокровного. Он усмехнулся и похлопал меня по плечу. Тут же я выпрямился и с силой скинул его руку. «Какие мы злые!» — весело протянул он. Наверное, я смотрел очень враждебно. Если бы я мог убивать взглядом, то от него бы уже мокрого места не осталось. Очутившись на улице, я первым делом спросил. «Что тебе надо?» «Меня зовут Люмьер Уолдин, хотя уверен, что ты знаешь». Он улыбнулся шире и опять небрежно притянул меня за шарф, как собачонку на поводке. «Идем. Нам надо отсюда уходить, пока тебя не поймали». «Зачем тебе это?» Я весь ощетинился и выдернул шарф из его рук. «Предлагаешь бросить тебя?» — удивился Люмьер. «Я бы и сам справился». Недолго думая, я круто развернулся и пошел в противоположном направлении. Лавируя между людьми, я хотел оторваться от чистокровного. Что, черт возьми, ему надо от меня? Я шел, паникуя, желая только одного — вернуться в квартиру и рассказать о случившемся с Кэриэлу. «Ну да, конечно!» — донеслось позади. К моему удивлению, Уолдин следовал за мной. «Что тебе надо?» — повторил я, не останавливаясь. Люмьер поравнялся со мной. Руки в карманах, куртка расстегнута, обнажив бледное горло, из-под шапки выбился светлый локон. Я почувствовал мимолетный порыв предупредить его о волосах. «Я еще скорела», — буднично заявил он и к моему облегчению поправил шапку. Я мысленно взвыл. «Доживу ли я до момента, когда будут искать только меня, без привязки к Скэриэлу?» «Не знаю, где он». Люмьер опустил руку мне на плечо, но я грубо скинул ее. «Не трогай меня!» «Джером, это серьезно. Очередной самовлюбленный кретин. Ничего более. Выпендривается своим статусом и считает, что раз он чистокровный, то я обязан его слушать. Отвали!» Бросил я, не дав ему и слова вставить. «Мы в запретных землях. Это моя территория!» И добавил тише, оглядываясь на прохожих. «Вали в свой центр, пока не получил». Но Люмьер не отставал. «Ты со всеми такой грозный? Или это только мне так повезло?» Он улыбался, я чуть не влепил ему за трещину, и говорил со мной как с трудным ребенком, к которому, как он считал, знает подход. А во мне кипела ярость. И с каждым его добрым и участливым взглядом я ненавидел этого чистокровного еще больше. «Да пошел ты!» Развернувшись, я перешел на быстрый шаг. Бесило то, что Люмьер смотрел на меня не так, как другие чистокровные. Дружелюбно? Приветливо? Я скривился, как будто проглотил лимонную дольку. Теперь он преследовал меня. Час от часу не легче. «Я знаю, что тебя зовут Джером Батлер. Тебе 18 лет, и ты низший. С 7 лет жил в интернате, замкнутый, осторожный и преданный Скэриэлу Лоу». «Что?» Я уставился на него и так резко остановился, что Люмьер чуть не врезался в меня. «Продолжить?» Он отступил на пару шагов. «Ты следил за мной?» Понизив голос, я огляделся. «Скэриэл тебя совсем не ценит», — задумчиво проговорил Люмьер и драматично покачал головой. «Это он зря. Я вот ценю такую преданность делу и человеку». «Да что ты мелешь?» «Ты, наверное, знаешь, что Скэриэл поступил в Академию Святых и Великих, и кто его наставник, тоже знаешь». Я хотел было снова разразиться ругательствами, но плотно сжал губы и смолчал. «Давай успокоимся и поговорим», — миролюбиво продолжил Уолден. «Ну, лучше в другом месте. Надо сбросить хвост». Пройдя мимо, он направился в сторону от главной дороги. Я стоял на месте, не зная, как поступить. «Ты идешь?» Он улыбнулся и подмигнул мне. «Обещаю быть милым». «Пошел нахер», — буркнул я себе под нос. Он, кажется, меня не расслышал. Я мялся на месте, думая, как поступить. Что он может мне рассказать? Зачем ему Скэриэл? Но он помог мне сбежать. Наконец, я нерешительно, медленно последовал за Уолденом. Продолжая раздумывать, правильно ли я поступаю, я сам не заметил, как поравнялся с ним. На этот раз его шаги были короткими. Он сбавил темп, подстраиваясь. Оглянувшись, нет ли слежки, я тихо спросил. «Чего ты хочешь? Помочь? А ты всегда помогаешь низшим?» Я подозрительно уставился на него. «Статус не имеет значения». Люмьер не спеша завернул за угол. «Скэриэлу грозит беда в Академии. Если ты меня не послушаешь. Я тоже хочу, чтобы он поступил, но нельзя, сломя голову, туда лезть. А тебе-то что с того, что он поступит? Разве ты не должен рвать и метать, что полукровка попадет в святая святых? Тоже мне святое место», — скривился Люмьер. Какое-то время мы шли молча, размышляя каждый о своем. Оказавшись на тихой улочке, в этих районах стоит сойти с основной дороги, как мигом попадаешь в какое-то захолустье. Я спросил. «Чистокровный помогает низшему. Это же смешно. Что тебе на самом деле надо от меня? Добраться до Скэриэла? Поквитаться с ним?» «Поквитаться? Он успел чем-то мне навредить?» Люмьер озорно взглянул на меня. «Это поэтому вы в бегах? Скэриэл что-то натворил здесь? Или в центре?» «Натворил — это еще мягко сказано». «Ладно, шутки в сторону», — серьезно проговорил он. «Я хочу заключить с ним сделку». «Сделку? Еще скажи клятву на крови». «На крови?» Люмьер тихо рассмеялся. «Кто-то в наше время еще верит в клятву на крови?» Я молча шел, ничего не понимая. Люмьер, похоже, не знает, что клятва на крови действительно работает, а ведь именно ее мы заключили со Скэриэлом. Возможно, есть вещи, которые даже чистокровным неизвестны. А может... «Так ты следил за мной? Давно?» Я требовательно схватил его за рукав куртки. Люмьер повернулся и, прищурившись, спросил в ответ. «Почему вы покинули дом в центральном районе? Почему прячетесь? Что у вас произошло?» «Не твое собачье дело», — огрызнулся я, брезгливо отпустив его рукав. «Вопросом на вопрос. Что за тупая тактика?» «Вот ты злюка», — усмехнулся он, остановившись рядом. Я закатил глаза. «Уж какой есть!» Я осекся. Он вдруг опять притянул меня ближе, нагло сжав плечи ладонями. Я испуганно застыл. «Не двигайся. Тот мужчина сзади». «Что?» — прошептал я и попытался дернуться, но Люмьер меня остановил. «Стой. Пусть думает, что мы те самые друзья из стрип-бара». «Да чёрта с два, он поверит!» — шикнул я. Сердце колотилось, как бешеное. «Он нашел меня? Вычислил даже в этом убогом наряде? Твою ж мать!» «Закинь руку мне на плечо», — велел Люмьер, поглядывая куда-то в сторону позади меня. «Для достоверности. О чем мы там в баре говорили? О вчерашнем матче и Марте, верно?» Но тут терпение кончилось. «Иди нахрен!» Я оттолкнул его и огляделся. Никого, хоть отдаленно напоминающего того здоровяка, не было. «Тест не пройден», — весело выдохнул Люмьер. «Будь он действительно здесь, тебя бы поймали». «Что?» Щеки горели от негодования. Кажется, даже температура поднялась. Стало жарко и душно. Перед глазами все поплыло от гнева. «Он издевается надо мной!» «Но ничего, мы над этим поработаем». Он развернулся на носках. «Идем. Нас ждет важный разговор. Конечно, если тебе дорога жизнь Скэриэла». «Ты думаешь, я после всего этого тебе поверю?» Тут он остановился и хмуро посмотрел на меня. «А вы познакомились в интернате? Или это случилось до?» Задумчиво спросил Люмьер. Я задрожал всем телом. Никто не должен был знать, что Скэриэл из интерната. «Идем, Джером». Хмурая складка на его лбу разгладилась. Он лучезарно улыбнулся и протянул мне руку. «Не бойся. Я на твоей стороне».